Ночь пятая. Ираэль приказала своей виверне исчезнуть, и та растворилась в воздухе прямо на наших глазах. Удобно ее так убирать в инвентарь. Потом нужно подуть специальный свисток, и крылатая зверюга появится рядом. Вызвать ее может только хозяин. Даже если Ирина бросит свой свисток мне, ничего не получится. Эти маунты выдаются чуть ли не под роспись лично Азраэлем. Могучая пятидесятница надела кольцо обманщика, которое часто использовалось в ПВП-районах больших городов. Этот артефакт менял внешний вид ваших доспехов и оружия таким образом, чтобы враги думали, что вы слабее уровней на 30 так. Конечно, если ее просканировать колечком, то значение уровня будет показано правильно, но не все игроки им пользовались, потому что мало кто хотел тратить на это лишние деньги. В общем, маскировка от лоха, что называется. Эфирных доспехов у Танкуши не было, а я не торопился говорить ей о своих. После вчерашних откровений черт знает, как она воспримет такую новость. Ирина вчера задержалась у меня еще на целых 2 часа. Мы допили пиво, доели суши, обсудили сегодняшнюю вылазку. У меня было ощущение, что наши отношения начинают налаживаться, однако все зависело от меня. Девушка ждала доказательств. Все мои слова и утверждения Ицхака сильно повлияли на нее. Но Ирина не была из доверчивых дурочек. Уверен, что она до сих пор верит в секс после свадьбы. Так и здесь. Покажи да покажи, тогда я то, тогда я это. Ненавижу эту говнину вот. Ты либо веришь и мечтой живешь, либо в жопу идешь. Другого не дано. Это лагерь людей? Ираэль замерла, а я достал подзорную трубу. Мы засели в густых кустах и надеялись, что нас не было видно. Костя переделал всю локацию неизвестным для нас образом, и мы теперь были как слепые котята. Весь наш опыт можно было слить в унитаз и ёршиком почистить. Мы с Ирой были в одинаковых условиях. Ну, почти. Разница только в 20 уровней и шмотках, в мировоззрении, и я мужик, а она баба. В общем, да, почти одинаковые. «Нет», — ответил я, потому что четко видел двигающихся дерганой походкой человекоподобных воинов. Либо это игроки, они все под бутератом, либо это зомби. «Вынесем?» – с готовностью спросила Ираэль, доставая свой огромный меч. «Ну зачем рисковать? Можно же просто обойти. Райги в осаде, тут куча лагерей, один из них игроков, а может быть и два. Помнишь, как раньше было? Тут куча укреплений, стоят лагеря, большинство из них принадлежат нежити. Но в одном есть кристалл жизни, который их отпугивает. Это оазис для игроков, в которых они готовятся к решающему прорыву, либо к охоте на некроманта. Не думаю, что Костя сильно поменял правила. Ты же его знаешь, он очень ленив. Главное не попасть под огонь из городских пушек», — напомнила Ираэль, показывая на густые пороховые облачка над стенами крепости. «Это вот верно. Пушки обладали колоссальным уроном и с легкостью могли отправить обратно в город как и меня, так и могучую главу охотников. Мы уже отчетливо слышали их грохот. Я покрутил трубой в разные стороны, но так и не увидел лагерь игроков. Придется искать, что называется, на ощупь». Согнувшись, мы добежали до ближайшего окопа и спрыгнули в него. Ира шла первой. Ее меч с чавкающим звуком пронзил мертвого пикинера, стоящего к нам спиной. Тот не издал ни звука и упал на мокрую землю. «Какой у него уровень?» – спросил я. «Хрен знает, но, наверное, 20-й». «Ну ты прямо ассасин», – похвалил я ее. «С двуручником». С сарказмом в голосе согласилась Ирина, и мы двинулись дальше. Окоп был наполнен мертвыми ботами. Некоторые из них сразу же бросались на мою спутницу, но дохли с первого же тычка. Другие стояли к нам спиной и опадали горсткой пепла еще быстрее, получая удвоенный урон. «Помогите!» Раздался чей-то голос на первом же перекрестке окопов. Это был какой-то человек, вряд ли спрайт. Я сразу же навел на него кольцо. Да, игрок, 8-й уровень. Очередной пробегайло, припершийся сюда не по уровню. Находится при смерти. Точно, зомбаки отрубили ему ногу, и теперь этот недогерой умирал от кровотечения. «Извини, бро», — ответил я. «Нам не нужны друзья, мы работаем в паре». «Дайте бутылочку, суки, или мясного пирога!» – выругался он. «Я дойду до лагеря вместе с вами!» «Я помогу тебе!» – с готовностью ответила Ирина и опустила свой клинок ему на голову. «Фу, как мерзко!» – улыбнулся я. Ты убила этого паренька, хотя могла помочь ему. Я отношусь к этому миру не как к игре. В реальной жизни я поступила бы так же. А если бы на его месте был я? Я бы убила тебя сразу, как только бы узнала, что ты хочешь пойти со мной. Это личная вражда, не иначе, понял я. Но вдруг мы сумеем сработаться и не сможем больше жить друг без друга. Я буду выносить тебя из пламени драконов, а ты меня. Ты меня? Хохотнула Ираэль. Ты пакет суши поднять не можешь, а тут сразу меня. Косте следовало взять тебя в шуты, а не в охотники. Мы двинулись дальше по окопу. Огромные ядра с ужасным свистом летали над нашими головами. Взрывы осыпали нас грязью и землей. Повсюду слышался вой живых мертвецов, идущих в атаку. Они гибли десятками под огнем городских орудий, но поднимались снова и снова. Руководил атакой господин Некромант, могущественный лич, до которого было очень тяжело добраться. Мы знали, убей этого болвана, и мертвецы перестанут возрождаться и идти в атаку. Ворота порта откроются, и квест будет считаться пройденным, но в наши цели это не входило. На следующую ночь некромант возродится, и новая армия мертвых пойдет на штурм города. Вечный ивент. Мы пришли сюда в поисках самого опасного читера. Порт для нас не имел никакого значения, как и игроки, которые хотели пробиться через осаду. Ираэль могла запросто вызвать Виверну, и мы бы просто перелетели через стену осаждаемого города. Правда, только со стороны моря. С этой стороны Виверну бы сбили пушки, поэтому мы отказались от нее. «Ну, что ты думаешь, куда дальше?» – спросила моя спутница, разрубая очередного зомбака от плеча до паха. Мы стояли на перекрестке. Я увидел небольшую лесенку, поднялся по ней и чуть не словил удар по башке здоровенной секирой от могучего вурдалака. Воткнул мачете ему в глотку да поглубже и снова достал трубу. Посмотрел по сторонам. Вот теперь уже гораздо лучше. Вдалеке на севере виднелся голубой купол. Это действовал кристалл жизни. Я указал Ираэль направление и спустился обратно в окоп. Чем дальше мы шли, тем меньше зомбаков нам попадалось. Я нашел это странным и сообщил об этом девушке. Что тут думать? Читерша подчиняет их и тащит за собой. Я бы поступила так же. Значит, лагерь игроков мертв? Предположил я. Чуть более чем полностью. С легкой грустью ответила Ираэль. «Плохо. Мы не найдем поддержку среди выживших. Они не помогут нам, а мы им. Вдвоем мы не вытащим этот квест, если вдруг решим за него взяться, несмотря на свои крутые уровни и шмотки». Голубой купол был все ближе. Мы уже видели его даже из окопа, который окончился деревянной лесенкой. Мы остановились перед ней. Что делать дальше, мы не знали. Я отодвинул Ираэль и полез первым. Волшебное поле пропустило меня без каких-либо препятствий, и я оказался в лагере, который обустроили игроки. Уверен, что еще вчера здесь было весело. Уставшие игроки пили пиво, рассказывали байки из реальной жизни и обсуждали планы, как попасть в Райге. Это бы ждало нас, Сыраэль, но вчера. Сегодня раки были другие, побольше и подороже. Повсюду валялись коричневые мешочки, дропс игроков. Лагерь был зачищен чьей-то легкой рукой, быстро и непринужденно. Прямо посреди круга между палатками горел костер, в котором лежала гора трупов. Я сразу же достал самострел, заряженный разрывными болтами вперемешку с отравленными. А вот это уже интересно. По идее, в лагере должна быть ПВЕ-зона, но ее не было. Странно. Хотя я знал, что Костя не всегда уделял этому внимание при постройке лагерей. Так на севере была куча биваков, находящихся в ПВП-зонах. Может быть, и тут забыл поменять правила. Так, нужно проверить гранаты и ножи. Нормально. Все приблуды тоже со мной. Читерша точно тут, я чую ее запах. Ха, забавно, но я никогда раньше не думал о подобном. «Выходи, Дану!» — крикнул я, а позади меня уже возвышалась Ираэль. «Ты незаконно проникла в нашу игру. Мы посланы схватить тебя и доставить к создателю этого мира, господину Азраэлю. Если ты проявишь благоразумие и смиренность, мы не причиним тебе вреда». «Вот именно», — дополнила Ирина. «Вот как?» — раздался мелодичный голос, который почему-то казался мне знакомым. «Вот как вы относитесь к гостям? И что же царит в вашем мире? Что же я вижу своим незатуманенным от насилия взором? Плен, унижение, боль, смерть, изгнание. Разве вы сами не видите, что ваш искусственный мирок переживает не лучшие времена? Сновидцы убивают друг друга, повсюду царит хаос, анархия, полное беззаконие. А вашему богу совершенно плевать». «Это просто ограниченный бета-тест», – заявил я. «Игрокам уже все обещано, но им все мало». «Уже прошел целый год, насколько я знаю, и ситуация не меняется. Не считаете ли вы, охотники, что ваша власть, мягко говоря, слишком слаба, чтобы иметь право на этот мир? Не стоит ли передать бразды правления в более опытные руки? Той, кто знает, как создавать такие миры, как построить отличный баланс между игроками и властью. Что вы скажете на это?» Я оглянулся на Ирину. Та зло сверкнула глазами, а ее руки все крепче сжимали огромный меч. «А ты увеличишь нам зарплату вдвое, а лучше втрое?» – поинтересовался я. «О какой плате может идти речь, смертный?» – голос повеселел. «Разве ты не знаешь, что главной ставкой в настоящей игре становится жизнь, полная света?» «Знаю, поэтому и свалил с подобных убогих игрищ, пока была возможность». «Глупец, ты упустил свой шанс получить частицу Творца!» «Как и ты!» – воскликнул я. «Ты ею не обладаешь. Возможно, ты очень опытный игрок и мечтаешь стать настоящим креатором, но у тебя нет желаемой частицы. Ты ни разу не побеждала в тех играх и пришла сюда, чтобы разжиться на готовеньком, полагаясь на свой большой опыт. Разве не так? Ты обычная бездарность. Выходи, и я начищу твою эльфийскую жопу до мифрильного блеска». «Ты кого угодно доведешь до белого коленя», – шепнула Ирина, глядя на то, как из воздуха появляется эльфийка в балахоне. «Зато это сработало». Волшебница парила в воздухе прямо перед нами. Она сделала слабый взмах руками, и горящие трупы стали вылезать из костра. Я тут же навел на них свое кольцо. «Горящий кошмар, уровень 50. Вау, круто, и их тут почти 10 штук». «Ира, нам жопа», – шепнул я. «Понимаешь?» «Да вижу уже». Эльфийка превратила обычные трупы 10 уровня в крутых мобов. Кошмары обитали только в глубоком подземелье Хеллбаунда. Ира сражалась с ними, но не более чем с тремя за раз. Если бы рядом было хотя бы еще парочка пятидесятников, мы бы выжили, но я тридцатник, а значит, не убью и двоих. Если у Иры нет никаких плюшек в запасе, мы покойники. Радужная молния сорвалась с пальцев читерши и полетела в мою сторону, но я успел отскочить. Крутое заклинание, конечно, однозначно тоже взломанное. Не стоит подставляться, вряд ли эфирные доспехи спасут меня от подобного. «Кто тебе помогает?» – крикнул я, разрядив всю обойму в кошмара, который двигался в мою сторону. Тот, сука, даже не поморщился. Дай бог четверть хитов снял, а самострел уже пуст. Времени на перезарядку нет, я достал мачете. Дерьмовая история получилась. «Узнаешь со временем, если останешься жив, неудачник». Опять две вспышки радужных молний. Я прыгнул прямо под ноги кошмару и того испепелило на месте. Хорошо, что Friendly Fire тут работает, то есть урон проходит и по своим в том числе. «За Орденью! За Азраэля!» – закричала Ираэль, меняя свое кольцо обманщицы на кольцо святой силы. Она тут же предстала в своем прекрасном высокоуровневом обличии. Ее меч покрылся белым сиянием. Супер! Теперь она имеет 100% к урону против нежити. Отличный ход! Первый же кошмар, получивший удар танкуша, отлетел почти на 3 метра, сбив своих неуклюжих товарищей и застанился. Я начал перезаряжать самострел. «Как видишь, Энги», — сказал я, — «на любую хитрую жопу найдется свой инструмент с резьбой. Мы лучше знаем правила этого мира, чем ты, а значит, как ты не выпендривайся, мы тебя сделаем. Давай, Ирина, покажи им». У нас появился шанс выполнить свою миссию. Огромный меч оставлял в воздухе сверкающие сплэши, а кошмары разлетались в разные стороны один за другим. «Ты всего лишь 10 уровень», – сказал я, досылая отравленные болты в самострел. «Мы убьем тебя быстро, если захотим, но наша цель не в этом. Мы должны тебя заарканить. Убить тебя должен сам Азраэль». «Попробуй, охотник». Энги запела песню, и я увидел, как огромная пушка, стоящая за палаткой, оживает и разворачивается в нашу сторону. У меня даже не было времени наводить на нее кольцо. Я оттолкнул Ирину, и мы повалились в грязь. Раздался раскатистый выстрел, и на месте, где мы стояли 2 секунды назад, появилась огромная воронка. «Счастливо оставаться!» – крикнула читерша и побежала из лагеря. «Держи ее!» – крикнула мне Ирина. «Я добью тут всех, включая пушку!» «Не геройствуй!» – попросил я. «Лучше просто убегай!» «Ты тоже не оплошай!» Я рубанул стоящего передо мной мертвяка, конечно же, не убил его, урон маловат, и побежал за Энги. Та спрыгнула в окоп, а я видел только ее развивающийся плащ. «Врешь, сука, не уйдешь!» Выстрелил пару раз, но попал только в зомбаков, которых она искусно огибала. Ловкая даже по меркам своего уровня. Но, видимо, кольца и амулеты взломала. Даже боюсь представить, какие у нее шмотки. Я увидел, как девушка достает знакомый мне предмет, дергает чеку и бросает мне под ноги. Вот как. Длинный прыжок спас меня от разорвавшейся гранаты. Вот вам и эльфы пошли. То люгеры крафтят, то гранатами бросаются. Ушастые сволочи. Конечно, у меня тоже была граната, но не РГД-33. Я перескочил через неразорвавшееся ядро, которое застряло в окопе прямо на моем пути. Как оно вообще сюда попало? Неужели Костя сделал рандомный обстрел? Раньше ядра ни при каких условиях не могли попасть в окоп. Жесть какая-то. Не уйдешь. Конечно, Энги была очень проворной. Она лихо огибала зомбаков, едва касаясь их своей светящейся рукой. Янтарный свет наполнял их, и они сразу поворачивались ко мне. Однако я бежал настолько быстро, что эти ублюдки даже не успевали замахнуться. Это была погоня ноздря в ноздрю, что называется. Наконец, длинная траншея окопа закончилась тупиком. Эльфийка развернулась, и я метнул в нее ножи. «Получай, гадюка, никто не уйдет от охотника на читеров. Только второй отдел, только хардкор». Меня колбасило, и я кровожадно достал мачете. Долго у меня не было вот этого чувства, истинного желания убить свою добычу. Я гнал ее, как дикую лань, и вот она в тупике. Я уже представлял, как проткну ее грудь своим клинком. Да, это определенно доставит мне удовольствие. Игра мне нравилась все больше и больше. Враг очень хитер и опасен, тем слаще будет победа над ним. Эльфийка подпрыгнула на месте несколько раз. Знакомый трюк, которым я часто пользовался в осознанных сновидениях. «Давай, попробуй взлететь», — усмехнулся я, стряхивая с лезвия капли крови. «Это не твой мир, у тебя не получится взломать его правила». «А ты стал сильнее, Сергей», — неожиданно ответила Энги. «Но я не думала, что ты станешь обычным псом усновидца, который гораздо слабее, чем ты». «Что?» Я остановился, как вкопанный. «Я надеялась и долгие годы ждала, что ты сам станешь креатором, что ты найдешь ее». «Стоп, стоп, Энги, что ты несешь?» Я опустил мачете. «Вам же было хорошо вместе, вы даже были счастливы». Эльфийка медленно снимала маску. «Быстро нахрен!» Я тут же заменил мачете на самострел. «Морок!» «Во сне мороков не бывает, и ты это знаешь, дурачок!» «Это не можешь быть ты!» Я выстрелил в Юлю 3 раза, а это была именно она. Ошибки быть не могло, и девушка рухнула на колени. «Кто ты на самом деле?» Она получила критическое ранение и не могла двигаться. Ее красивое лицо продолжало улыбаться, хотя по губам уже текла кровь. Отравленные болты торчали из ее груди. Я подошел к ней вплотную, нагнулся, откинул капюшон. Да, у нее были острые уши и лицо девушки, которую я когда-то любил. «Но как такое возможно? Что за херня вообще тут происходит?» «Юлия помнит тебя», — сказала эльфийка. «Помоги мне, и я покажу тебе закатный город». Ее кольца продолжали угасать. Я действовал. У меня внутри все моментально съежилось. Мне впервые за много лет стало по-настоящему страшно. Что делать? Что делать? Я не должен убивать ее. Я обязан дать ей антияд, связать и доставить Косте. Млять, это же Юля! Что за говно тут творится? Сзади слышались громкие шаги. Это бежала Ираэль. Меня просто рвало на части. Спасти, сдать, убить, отпустить. Долг, любовь, воля, трэш – все у меня смешалось в башке. Я ничего не понимал в этот момент. А больше меня пугало то, что лицо Энги постоянно менялось, как в японских фильмах ужасов. По нему словно пробегала какая-то рябь, и то передо мной было высокомерное лицо Дану, то лицо девушки, которую я любил, то вообще незнакомая женская. Что она такое? Симбионт? «Убей меня», – прошептала Юлия Энги. «Немедленно. Я найду тебя. Вы еще можете быть вместе». «Сергей!» – кричала где-то вдалеке Ирина. «Ты умерла. Я лично стоял возле твоей могилы и бросал на нее букет», – произнес я. «Ты не могла вернуться!» На моих глазах появились слезы, а руки стали прозрачными. Я терял контроль над сном. Это был эмоциональный срыв. Меня переполняли противоречивые чувства. Я не мог больше удерживаться в этом сновидении. Слишком много переживаний захватило меня в этот момент. «Немедли!» Юлия тяжело вздохнула, и я, ни хрена не соображая, одним ударом отсек ей голову. Слезы потекли из глаз настоящим дождем, мир вокруг побледнел, стал серым, а вокруг замерцали звезды. Резко наступила тьма и меня выбило. Я моментально открыл глаза и обнаружил себя в кровати в своей комнате. Полное пробуждение. Вот меня вштырило-то, а? Поплелся на кухню, воткнул себе иголку в ногу. Да, я не сплю. Ну и дела. Достал пачку сигарет, пепельницу и закурил. «Нужно понять, что со мной сейчас произошло. На часах всего 3 ночи. Я точно успею уснуть и вернуться в Ордынию еще раз». «Сука! Повел себя как настоящий нуб. Позволил чувствам взять верх. Выбило. Давно со мной такого не было. Я даже трахаться и кончать в сновидениях научился, чтобы в обычный сон не выбивало. А тут все, потекли сопли». Ударил себя по лицу. «Тряпка ссанная». «Ну что, убедился в своей никчемности? Какой из тебя сталкер и воин? Кастанеда бы тебе просто в лицо плюнул!» Обычно в таких случаях мне помогал диалог с самим собой. Я как бы раздваивался внутри себя, и оба моих «я» начинали общаться. Попробуем и сейчас. Давайте думать логически, друзья. Охладим свой пыл, сделаем паузу. Впереди еще целая ночь. Сейчас мне больше всего хотелось срочно написать заявление об увольнении. Вот так вот. Просто исчезнуть без объяснений, отправить Косте машинку по почте и свалить. Нездоровая канитель творится. Судорожно я стал вспоминать все возможные варианты. Я прямо как толстый Пуаро, только очков круглых не хватает и шляпы идиотской. «Ладно», — сказал я сам себе, — «давай подумаем, что мы имеем. У нас есть читер, это баба, моя бывшая баба, которая умерла в коме, на чьей могилой я стоял. Стоп, убегаешь вперед. Это Дану, в этом нет сомнения. Она выглядит как Сид, она поет песни как Сид, она и есть Сид. Почему у нее лицо твоей бывшей? Почему нет устойчивой текстуры лица? Откуда я знаю, ёпта? Я что, похож на Ицхака? Мне до него как до Олимпа. Как вообще могло случиться подобное? Что там она бормотала, что Юля меня помнит? Отлично. Значит, это создание уже не совсем моя бывшая девушка. Иначе бы она сказала, я тебя помню, верно?» «Угу. Что она мне там обещала? Сделать мне проходку в закатный город? Мы сможем быть вместе? Как?» «Да легко, бро. Ты сдохнешь и попадешь к своей Юле». «Ох, блин. Хотел ли я этого на самом деле? Да, я любил ее, но она причинила мне больше боли, чем радости. Я помню. Все прекрасно помню. Истерики, вопли, крики, ночные звонки, депрессии, срывы. Моя жизнь стала адом благодаря этой дуре. Отрицательные моменты жизни мы помним лучше, чем хорошие. Да, я был виноват в том, что помог ей научиться тому, что знал сам, но дальше ее понесло. Кто виноват в смерти алкоголика? Он сам или тот, кто подал ему первую рюмку и дал попробовать этот яд? Вот где правда, вот где боль. Юля была слаба, она была одержима, но я не виноват. Я пытался помочь ей указать дорогу. Ей было посрать. Она шла своим путем. Она вообще меня потом ни во что не ставила. Хвасталась своей чистотой сознания и большим количеством записей в дневнике. Заигралась, не слушала, получая ответочку. «Не виноват я, не был и не буду. Иди ты!» – закричал я, сметая со стола пепельницу. «Я найду тебя и выкину из Ордынии. Да-да, я точно сделаю это. Не засу, не отступлю, не потеряю контроль. А потом все. Отпуск или увольнительное». Я застыл с сигаретой в руке. Как она попала в тот мир? Неужто нашла мой след? Вот паранойя-то, а? Каков шанс того, что Юлия смогла попасть в закатный город? Каков шанс, что после этого она ушла в Мирдану и стала одной из них? Каков шанс, что она потеряла память, а вспомнила обо мне? Каков шанс, что она стала ищейкой? Слишком много вопросов. Слишком многое должно было совпасть в такую вот головоломку, и вот вам результат. Мои руки дрожали, а в затылке постоянно покалывало. Ладно, все это не важно. Вообще вот не важно. Важно другое. Смогу ли я изгнать ее в одиночку? Не дрогнет ли моя рука? Не облажаюсь ли, как сегодня? Да, сегодня я обосрался по-крупному. Это просто эпик фейл. Я мог все это закончить, просто дать Юле или Энги, черт знает, кто она на самом деле, антидот. Она бы перестала терять хиты, потом я бы связал ее, и мы бы с Ирой доставили добычу в райский город. Ну, был бы допрос, а потом бы Костя ее изгнал, и был бы хэппи-энд, и книжка бы закончилась уже на этой главе. А что в итоге? Мне придется врать и выкручиваться, делать то, что я не люблю. Я не могу вот так вот открыто рассказывать о том, что случилось на самом деле. Нет, не могу. Я должен решить этот вопрос сам. Никто не должен лезть в это. Так, пауза. Мне нужно закинуться снотворным и вперед в гильдию охотников. Уверен, что Ирина уже там. Портал засветился радужным светом, и я оказался в Мирграде. Конечно, я не сразу тут очутился. Сначала меня забросило в Райге. Я немного побродил по залитым солнцем улочкам в попытке найти Энги, послушал крики чаек, посмотрел на уходящие корабли, похожие на огромных птиц. Красота. А потом перенесся в Мирград. Уверенным шагом я направился к гильдии, но тут мое внимание привлекла странная аномалия в одной из улочек. Я оглянулся и никого не увидел. Опять неприятно засосало под ложечкой. Аномалия – это когда в реальности игры происходит нечто непонятное. В данный момент это был здоровенный ящик, который висел в воздухе на расстоянии полуметра от земли и дрожал, задевая высокий фонарь. Аномалии могут возникать обычно в двух случаях – накосячил Костя или какой-то игрок сотворил нечто непонятное. В любом случае, я, как охотник, должен пресекать подобные вещи и сообщать о них Азраэлю, если они не могут быть исправлены. Природа появления аномалий не по вине креатора практически не изучена. Последний раз я видел нечто подобное пару месяцев назад. Тогда в одной деревне по комнате летали стулья. Игроки думали, что это полтергейст, но ничего такого Костя не делал. Я тщетно пытался поставить стулья на пол, но они снова взмывали в воздух. Лишь когда я полностью сжег дом и он перезагрузился, все пришло в норму. Осторожно направился в проулок. Ящик никуда не делся. Я потрогал его рукой и немного толкнул. Тот отлетел к стене и кувыркнулся пару раз, при этом не падая. Устойчивая аномалия. Точно Костя накосячил. Сильный удар пришелся мне прямо по спине. Я напоролся на ящик и сильно его помял. Кто там такой борзый сзади-то, а? И умный. Отличная ловушка в улочке, где ПВП запрещено в принципе. Тут оружие не достанешь. Оно сразу блочится как в ножнах, так и в инвентаре. Но Ванхаммер системой не признается как оружие. Я попытался обернуться, но словил еще один удар и отлетел к стене. Проморгавшись, я увидел здоровенную фигуру в черном доспехе, которая держала в руках металлическую лавочку. Нет, ну а что? Все логично. Лавочка не оружие, ее в системе вообще нет. Урон она тоже не наносит, если так разобраться, но зато имеет кинетическую силу. Я посмотрел в сторону и увидел, как ящик опускается на землю и появляется еще один игрок. Опять-таки черные доспехи. Попытался встать, но лавочка моментально легла прямо на меня, и орк, а это был именно он, взгромоздился на нее верхом, полностью меня обездвижив. Я копошился как жук, на которого упал спичечный коробок, но не мог дотянуться банхаммером до своего обидчика. «Не дергайся, кретин!» – заявил орк. «С тобой поговорить хотят!» «Бугор, ты что ли?» – не понял я. «Тут просто солнце отсвечивает, не вижу нифига». «Ха, узнал, болван». Личный телохранитель Каина довольно усмехнулся. «Ну просто какой еще орк осмелится напасть на охотника в Мирграде? Таких упоротых дебилов еще поискать надо». Господин сэр Гей обожает шутить. Напомнила орку девушка, стоящая рядом. «Это Элайна, тоже из Черных Ангелов, тоже топ-баба». «Ловушка с аномалией клевая», – заметил я. «Запомни ее. Ты просто использовала невидимость и держала этот ящик. Отлично». «Этому разводу уже полгода, ну бас», – ответила она. «Мы даже удивились, что ты на него повелся». «Ну, такой вот я недогадливый», — согласился я. «Ты просто остроязыкий идиот», — отозвался орк, сильнее наваливаясь всем весом на лавочку. «Бугор, держи его крепко», — послышался голос Кайна. «Если он вырвется, то у нас могут быть неприятности». «Ну, собственно, вот и сам главный анимешник пожаловал. Крутой, наглый, галантный». Он достал из инвентаря красивое резное кресло, поставил его рядом со мной и уселся в него. «Нет, чтобы по-пацански на карты, порешали бы все. Пафосный ублюдок». «Итак, сэр Гей, я хотел задать вам несколько вопросов. Надеюсь, что вы будете честны с нами». «Нападение на охотника карается месяцем сладких бананов», — напомнил я. «Как только я выберусь из-под твоего любовничка, вы быстро вернетесь в реальный мир». «Что ты сейчас вякнул, м***ло?» — заревел Бугор, но Каин успокоил своего приятеля коротким взмахом руки. «Разве это может считаться нападением? Разве мы нанесли вам хоть единицу урона? Обычная блокировка персонажа не является преступлением. Вы ничего никому не докажете». «Но я запомню это». «А вот на это нам наплевать с самой высокой башни Зелиата». Каин рассмеялся. «До меня дошли слухи, что вы, охотники, гоняетесь за какой-то эльфийкой. Причем в охоте принимаете участие не только вы, но и госпожа Ираэль, которой я истинно восхищаюсь». «А она не будет лично гоняться за всяким мелким отребьем», — поддакнула Илайна. «Что происходит, сэр Гей? Может быть, вы нам расскажете, кто она?» «Это все просто слухи и полный бред», — ответил я. «Ну, гоняюсь я за одной читершей 10 уровня. Ираэль просто помогала мне пройти через локацию Райги. А как вот вы узнали об этом?» «Игроки говорят, кто же еще? Вас с Ираэль видели вместе возле порта. Красную Виверну сложно не узнать. Что происходит с игрой? Мы самый топовый клан в Ордении и имеем право знать, что здесь происходит». «Когда Азраэль посчитает нужным, то обязательно вам всем и расскажет. Меня спрашивать смысла нет, я обычный нубас, мелкий, но прыткий. Откуда мне знать вообще, что происходит? Логику включай хоть иногда. Мне сказали поймать эльфийку, я и ловлю, поймаю, забаню». «Очень удачный у меня образ. Конечно, они все в него верят». «Когда откроют новую локацию с пиратами?» – спросил Бугор. «Началось. Он уже все приложение засрал своими вопросами про обновление». «Думаю, что через недельку-две», – честно ответил я. «Работы ведутся полным ходом. Великий Азраэль вообще не появляется в своем дворце. Постоянно торчит на побережье». «А когда баб можно будет раздевать и насиловать? Когда уберут бронированные панцу?» «Вот про это ничего не знаю». Вообще я мог ничего не отвечать, но эти ребята меня забавляли. Они играли, а я им подыгрывал. Какое-никакое развлечение. «Ладно, отпусти его, Бугор. Мы узнали достаточно. Не думаю, что наш слабоумный приятель будет махать своим банхаммером». «Это мы сейчас и проверим». Зловеще процедил я сквозь зубы, но когда тяжелая лавочка была откинута в сторону, нападавшие исчезли. Нет, они не умели телепортироваться, просто использовали дорогущее зелье невидимости. Самое ужасное в этой ситуации была не моя беспомощность, а нежелание Кости вмешаться и карать таких вот выскочек. Конечно, все эти хай из топовых кланов периодически вносят кучу денег, если их всех забанить, вон поднимется до Кремля. Я поднялся и отряхнулся. Да, мне опять досталось от этих ребят, но как они меня красиво развели-то, а? Молодцы. Что же, из этой короткой встречи я вынес для себя две положительные новости. Черные ангелы присоединятся к поискам, и если читерша окажется у них, мы быстро определим ее местоположение и схватим. А вторая, что в следующий раз на ловушку с подобной аномалией я не попадусь. Ну а униженная гордость, черт с ней. Не бросили в лицо навозным пирогом, и то хорошо. Слышал, что они частенько так веселятся над нубами. Поймают низкоуровневого игрока, зажмут, обездвижат и давай в него говном кидаться. Всем весело, вонище стоит, и игрок орет, как потерпевший. Я пару раз видел подобное, но не встревал. Не моя эта работа. Да, здесь, как и в реальном мире, люди придумывают себе развлечения сами. Здесь тоже царят обман, хитрые схемы коррупции, постоянное кидалово игроков на вещи и деньги. Есть даже гильдия воров и мошенников, веселые ребята. Жалоб на них поступает очень много, но они умудряются не нарушать законов игры, к ним не подкопаться. Ладно, двину в гильдию. Перед зданием росли белые деревья с красными листьями. Шелестел на легком ветру красивый фонтанчик, вокруг которого стояли резные лавочки наподобие той, что была на мне буквально минут 20 назад. На одной из них уже сидела Ираэль. «Что-то долговато тебя не было», – заявила она. «Возникли трудности. Я сел рядом с ней и взъерошил свои волосы». «Калис, что случилось? Ты убил ее?» «Все пошло через жопу, Ира», – ответил я. Я отравил ее и собирался дать ей антидот, чтобы потом связать, но она схватила меня за руку и меня выбила в реальность. Я проснулся. «Ого!» Громила была удивлена. «А такое вообще возможно?» «Как видишь, да. Я облажался по полной, не ожидал от нее такой прыти. Надеюсь, что моя ложь выглядит убедительно». «Жесть какая-то! И как нам с ней бороться в таком случае?» «Я работаю над этим», – многозначительно сказал я. «А у тебя дела как?» «Нормально, я хорошо помахала там своим клинком, даже набила немного опыта, но есть одна незадача». «Какая?» «Читерша умерла и возродилась уже в Райге». «Да ладно!» «Вот это новость, хотя тут нет ничего удивительного». «Да, Костя перестроил локацию, и место ее гибели относится уже к порту, поэтому она моментально возникла там и затерялась среди местных жителей. Очередной костяк, да?» «Я как чувствовал подобное, поэтому побывал в порту, однако не нашел ее там. Уверена, что она уже на корабле, который идет в Новиград». «Да ладно, тогда какого черта мы тут делаем?» – спросил я. «Нам нужно седлать твою виверну и перехватывать их корабль прямо в море». «Нет, Сережа, мы поймаем ее в Новиграде, там у нас есть поддержка. Мы встретим ее во всеоружии. Да, есть еще кое-что». «М? Мы не скажем Косте о том, что облажались сегодня. Шеф ждет только хороших новостей, он и так уже на взводе. Я не хочу его огорчать. Сейчас мы отправимся в Новиград, чтобы там сохраниться». Ираэль достала свисток. «А завтра уже начнем проверку всех кораблей. Надеюсь, ты еще не устал от моей виверны». «И компании?» Я усмехнулся.